Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет? Одиночество, как бред, сводит с ума. И погода за окном добивает тебя. Ты думаешь, что жизнь совсем коротка, лишь только смерть все расставит на свои места. А солнце, которое дарит улыбку, оно слишком далеко, средь густых облаков. В этом мире нельзя допускать ошибку, и жить надо по правилам, а я не хочу. А сегодня поутру я ходил в район Садо, и камешки пинал, и камешки пинал. Они мне улыбались и пели, они мне улыбались и пели. Ритмы играл ветер в окно.